Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 23 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Новый министр обороны НКР доволен состоянием боеготовности армии обороны. Депутат парламента Рамила Дадаян о возможности дислокации миротворческих войск в зоне Карабахского конфликта. Замминистра иностранных дел НКР приняла руководителя Степанакерского офиса Международного комитета Красного Креста. Азербайджанская тематика стала основной на заседании по вопросам человеческого измерения ОБСЕ. Верховный муфтий Казахстана против селфи на фоне жертвенных животных. Итак, подробности новостного блока. Заместитель помощника главы Пентагона Эвелин Фаркас назвала спекуляциями разговоры о размещении российских миротворцев в зоне Карабахского конфликта. Эти разговоры, спекуляция России, являются участницей прозрачного минского процесса, в котором участвуют правительства Азербайджана и Армении. И если в будущем такой план возникнет, я верю, что он будет обсужден открыто с другими участниками минской группы, заявила Фаркас на брифинге в Баку, передает агентство Интерфакс. Она также отметила, что США озабочены наличием нерешенных конфликтов на постсоветском пространстве и постоянно держат под контролем этот вопрос. Мы ищем пути для справедливого решения конфликтов с соблюдением норм международного права, подчеркнула представитель Пентагона. Нагорный Карабах не нуждается в миротворческих войсках, об этом заявила депутат Национального собрания НКР Рамела Дадаян. Все мы знаем, что границы защищены, мы не нуждаемся в миротворцах, отметила депутат парламента. Мы сами защищаем наши границы и не нуждаемся в миротворцах, подчеркнула депутат. Мовсес Сакопян оставил хорошее наследство. Об этом заявил новый министр обороны НКР Левон Нацаканян. Все нормально. Армия обороны НКР выполняет все поставленные задачи. Ситуация на границе находится под контролем, заверил министр. Касаясь ситуации на границе, глава оборонного ведомства НКР сообщил, что число нарушений со стороны противника сократилось, и можно сказать, что напряженности нет. Заместитель министра иностранных дел НКР Армина Алексанян приняла руководителя Степанакертского офиса Международного комитета Красного Креста в НКР Томаса Халие, завершающего свою миссию в Арцахе. Как сообщили в пресс-службе МИД НКР, Армина Алексанян поблагодарила Томаса Халие за проекты, реализованные в Арцахе за период его работы на этой должности. Стороны подчеркнули важность сохранения и дальнейшего развития сотрудничества между офисом Международного комитета Красного Креста и соответствующими госструктурами НКР. Отметим, Международный комитет Красного Креста действует в регионе Азербайджана-Карабахского конфликта с 1992 года, строя свою деятельность в соответствии с Женевскими конвенциями. Румыния выступает за установление справедливого мира в зоне Карабахского конфликта. Об этом заявил журналистам председатель комиссии по внешней политике Палаты депутатов Румынии Ласло Барбели. Он отметил, что с учетом происходящих в мире событий и роста напряженности, Румыния выступает за сохранение мира в регионе. Надеемся, что благодаря усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регионе установится справедливый мир, сказал Барбели. Уже несколько дней противоборствующие в Сирии вооруженные группировки выпускают десятки ракет в направлении армяно-населенных районов Азизе, Нор-Гюх, Шабрие, Сулейман-Ал-Алапи, Валепа, сообщается на странице новостей в соцсети Facebook. Вследствие произошедших бомбежек погибло и ранено множество людей. Среди раненых есть и армяне. Из-за взрыва бомбы 20 сентября в районе Азизе, Валепа, обрушилось здание, сгорело несколько машин, нанесен крупный материал. Ущерб. 21 сентября жилые районы Нор-Гюх и Жабрие были подвергнуты интенсивному ракетному обстрелу. Сирийская армия, в свою очередь, осуществила военные действия в районах, находящихся под контролем вооруженных группировок, предотвратив их попытки перейти в подправительственные районы. Вследствие взрыва выпущенных ракет ранено более 5 армян, жизни которых ничего не угрожает. Азербайджанская тематика стала основной на заседании по вопросам человеческого измерения ОБСЕ, открывшемся 21 сентября в Варшаве. Об этом пишет азербайджанское информагентство Туран. Согласно материалу, Азербайджан, как пример страны, нарушающей фундаментальные обязательства в области гражданских прав и свободы слова, был наиболее часто упоминавшимся государством из 57 членов ОБСЕ. Азербайджан стал также единственной страной, в отношении которой международная группа гражданских активистов провела акцию протеста в зале заседания, демонстрируя молчаливый протест в майках с фото политзаключенных. Человеческое измерение – понятие, включающее обязательства государств, членов ОБСЕ в области прав человека и демократии. Во вступительной речи Евросоюз призвал Азербайджан соблюдать свои международные обязательства и уважать права и фундаментальные свободы человека, внести реформы, гарантирующие верховенство закона, независимую судебную систему и доступ к справедливым судебным разбирательствам для всех. Мы сожалеем, что правительство приняло решение закрыть бакинский офис координатора проектов ОБСЕ, отмечается в заявлении. Представитель Евросоюза подчеркнул, что предстоящие парламентские выборы, которые состоятся 1 ноября, являются возможностью для Азербайджана применять рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Жители Мингичавира требуют у власти Азербайджана поселить их в построенные для европейских игр новые высотные дома. Об этом пишет агентство Хагин Ас. Согласно публикации, переселенцы, находясь в невыносимых условиях, уставшие жить в недостроенной школе, гостинице и старом здании совхоза, устроили акцию протеста перед зданием исполнительной власти района. Напомним, что ранее в азербайджанских СМИ сообщалось о том, что большинство азербайджанских переселенцев со своими семьями живут в крайней нищете и униженности в условиях антисанитарии и угрозы обвала в предоставленных государством аварийных зданиях. Они являются объектом насмешек и оскорблений со стороны своих сограждан, стесняясь себя и собственного положения. Многократные обращения к исполнительной власти, в том числе в президентский аппарат, остаются безрезультатными. Верховный муфтий Казахстана Ержан Кажи Малгажиулы высказался против того, чтобы верующие делали селфи на фоне животных, принесенных в жертву во время религиозного праздника Курбан-Байрам. По мнению муфтия, подобные действия являются хвастовством. Когда даешь милостыню правой рукой, левая не должна об этом знать, подчеркнул представитель духовенства. В Казахстане праздничная молитва начнется утром завтрашнего дня в Астане и Алма-Ате. В городах подготовили 29 специальных площадок. Для жертвоприношений с мясниками были проведены специальные занятия, чтобы обучить их правилам жертвоприношения по мусульманским обычаям. По словам муфтия, согласована и цена животных. Баран во время Курбан-Байрама будет стоить не дороже 30 тысяч тенге, 111 долларов. Курбан – исламский праздник окончания хаджа, паломничества в Мекку. Он подразумевает принесение в жертву священного животного. Широко отмечается мусульманами всего мира. В прошлом году порядка 100 тысяч мусульман отметили Курбан-Байрам в мечетях и на улицах столицы России – Москвы. В отличие от календарной осени, наступающей 1 сентября, астрономическая осень наступила сегодня в 12:22 по ереванскому времени. Солнце перешло от северного полушария неба в южное, что и является началом астрономической осени. Этот день называется осенним равноденствием, поскольку на всей поверхности Земли, исключая районы земных полюсов, день почти равен ночи. Владимир Путин наградил 6 иностранных граждан государственными наградами за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества, развитие экономических и культурных связей. Орден дружбы получит и глава JCA, ювелирная компания Армении, Гагик Абрамян. И о погоде. В четверг, 24 сентября, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут 14-18 тепла ночью, днем 24-29 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.